Ты ведь боишься, что твоих ультрасовременных родителей с их левацкими идеями собьют с пути праведного. Чтобы хоть как-то убить время, Шивен решила пройтись по лагерю. Немногое изменилось в нем с прошлой ночи. Бренчали гитары, им негромко подпевали люди, сидевшие кружком по-турецки. Босоногие дети играли на траве, в шатре кормили дешевой едой. Тем, кто прибыл сюда после марша, выдавали опознавательные браслеты и показывали места для установки палаток. Край неба был еще освещен, на нем четко вырисовывались очертания трона Артура. Шивен подумал, что, может быть, завтра, выкроив свободный часок, поднимется туда. Вид, открывающийся с вершины этого холма, всегда приводил ее в трепет, если, конечно, удастся выкроить этот часок. Ей пришло в голову, что надо бы позвонить Ребусу и рассказать о последних событиях. Он наверняка дома корпит над своей коробкой. «А ведь субботний вечер, не так ли?» — услышала она голос Бобби Грейга. Он стоял позади нее, держа в одной руке фонарь, а в другой — переговорное устройство. «Вам бы сейчас расслабиться в хорошей компании». «Кажется, именно этим и занимаются мои друзья». Она кивнула в сторону палатки родителей. «Когда сдам смену, пойду куда-нибудь выпить», — намекнул он. «Я завтра работаю». «Надеюсь, за сверхурочные?» «Спасибо за приглашение. Может быть, как-нибудь в другой раз». «Что ж, не буду считать это окончательным отказом», — сказал Бобби, пожимая своими широченными плечами. В этот момент в переговорном устройстве раздался щелчок, и он поднес его к губам. «Башня, повторите еще раз». «Они снова здесь», — отозвался металлический голос. Шивен посмотрела поверх ограждения, но ничего не увидела. Вслед за Бобби Грейгом она направилась к входу. Так и есть, дюжина парней с натянутыми на лоб капюшонами, в надвинутых почти на глаза бейсболках, в руках никаких угрожающих предметов, кроме бутылки с дешевым пойлом, к которой они по очереди прикладывались. Пятерка охранников застыла в проходе, ожидая команды Грейга. Хулиганы знаками показывали: «Выходите и посмотрим, чья возьмет». Грейг устало поморщился и отвернулся. «Может, сообщить в центр?» — спросил один из охранников. «Кажется, они не собираются ничего кидать», — ответил Грейг, — «так что справимся». Шпана все ближе и ближе подходила к ограждению. Среди них Шивен увидела вожака, который накануне командовал теми, кто отделал ее машину. Автомеханик, которому ее направил Ребус, сказал, что ремонт обойдется примерно в 600 фунтов. «Возможно, какую-то часть возместит страховая компания», — добавил он в виде утешения. На ее вопрос, слышен ли он об автомастерской Кьоу, механик отрицательно покачал головой. «А можете поспрашивать заказчиков и коллег?» Он пообещал и тут же попросил часть денег вперед. Не успела она оглянуться, как сотни фунтов упорхнуло с ее банковского счета. Еще 5 должны были вскоре последовать за первой, а повинные в этом погромщики находились рядом, не далее, чем в 6 футах. Эх, если бы сейчас у нее была камера Сантел, всего несколько снимков, и, возможно, в местном участке их бы опознали. Но ведь где-то здесь должны быть камеры видеонаблюдения. Может, ей удалось бы? Конечно, удалось бы, но она знала, что лучше не пытаться. «Пошли прочь отсюда!» — закричал Грейг. «Нидри — наша территория!» — огрызнулся вожак. «Сами чешите отсюда!» «Задание поняли, но выполнить не можем». «Чувствуешь себя сильным, да?» «Ну как же, тебе доверили нянчиться с этим волосатым сбродом! Хиппи-хиппи! Га-га-га! Есть хотите? Да-да-да!» — заорал, поддерживая вожака, один из хулиганов. «Спасибо за помощь!» — не замедлил с ответом Бобби Грейг. Вожак расхохотался, один из хулиганов злобно плюнул на загородку, другой сделал то же самое. «Мы можем взять их, Бобби», — негромко сказал один из охранников. «Не стоит». «Жирный ублюдок!» — выкрикнул вожак. «Высерок толстожопый!» — поддержал его один из приспешников. «Сукин сын! Сволочь! Жополиз дерьмовый!» Грейг устремил взгляд на Шиван. Он, казалось, принимал какое-то решение. Она медленно покачала головой. «Не позволяй им одержать победу!» «Скотина! Козел вонючий! Мешок с говном!» Бобби Грейг повернул голову к стоявшему рядом охраннику и подал знак коротким кивком. «Раз, два, три!» — чуть слышно произнес он. «Будь спок, Бобби», — ответил охранник. Он выскочил за загородку, увлекая за собой остальных. Шпана бросилась в рассыпную, но, перебежав через дорогу, снова собралась в кучку. «А ну, подходите! Прямо сейчас! Хотите пообщаться с вами? Мы ждем!» Шиван поняла, что им нужно. Они провоцировали охранников броситься их преследовать, чтобы те оказались в лабиринте улиц. Они хотели войны в джунглях, где знание местности эффективнее огнестрельного оружия, а их оружие, заранее запасенное или то, что попало под руку, должно быть, уже находилось в боевой готовности. Огромная армия могла сидеть в засаде за высокими заборами и в узких темных закоулках, а лагерь, между тем, остался без охраны. Не раздумывая, она достала мобильник. Офицер просит прислать помощь и быстро назвала адрес. Через 2-3 минуты они приедут от полицейского участка в Крейгмилларе, езды как раз столько. Вожак шайки изогнулся, показывая Бобби Грейгу свою задницу. Один из охранников, приняв оскорбление на свой счет, погнался за ним. А тот сделал именно то, чего так опасалась Шиван, свернул в темный переулок. «Осторожно!» — закричала она, но никто, похоже, ее не услышал. Обернувшись, она увидела нескольких обитателей лагеря, наблюдавших за происходящим. «Через минуту здесь будет полиция», — успокоила она их. «Свиньи!» — с отвращением произнес один из лагерников. Шиван выскочила на обезлюдевшую дорогу. Она побежала туда, где только что скрылся Бобби Грейг. Дорога вела в тупик. Вокруг теснились обшарпанные двух- и трехэтажки. На тротуаре валялась старая велосипедная рама. Тут же приткнулась изуродованная тележка из супермаркета —